Часть вторая. Предупреждение. Диего. Полигон. Диего стоял перед синеватым остекленелым куполом и смотрел на свою раскоряченную тень. В полупрозрачной глубине расплавленного песка светились серебристые на свету петли, узлы, жилы, и пограничник представил себе ажурные металлические стрелы опор, возносившие на километровую высоту решетки силовых отражателей. Теперь кругом пустыня, напоминающая ад, и посередине оплавленный купол энергостанции с полурасплавившимся раструбом энергоотвода, пялившим зев на оплывшие воском холмы. Интересно, как он-то уцелел в пробушевавшем ядерном костре? Диего поежился и перевел скафандр на охлаждение. «Марс», — подумал он, — «горная страна Эллада. Идеальный полигон для громких экспериментов. А если бы сверхоборотня вздумали изучать на базах Луны или вообще на Земле?» «Обхожу активную зону», — негромко сказал он, хотя мог бы и не говорить, за ним наблюдали. Над полигоном кружило чуть ли не с полсотни разного рода зондов. В зените для страховки висел крейсер «Спас флота», а вокруг уничтоженного полигонного комплекса располагались передвижные силовые установки, способные выдержать любой ядерный взрыв. 12 человек обслуживающего персонала, 2 ученых с мировыми именами. Кто из них ожидал подобного конца? Понадеялись на силу. Какой жестокий урок человеческой самонадеянности. Взрыв! И ни оборотня, ни полигона. Впрочем, может, он выжил в этой свистопляске. Сохранился же купол энергостанции. Сквозь шелест помех в наушниках пробился голос Торренса. «Следи за энергоотводом. Станция по всем признакам работает, потребителей нет и выбросы не исключены. Сигнализатор поставь в фокальной плоскости отвода». «Как понял?» «Понял хорошо», — равнодушно ответил Диего. На глаз, измерив расстояние, он с помощью присоса прикрепил основание сигнализатора к луже бирюзового стекла и продолговатый баллон на конце тонкого шеста затеплился розовым огоньком, а в наушниках раздалось тихое пульсирующее гудение, предупреждающее о слабом потоке жесткого излучения, струящегося из раструба энергоотвода. Диего показалось, что в тяжелой черноте раструба бродят неясные тени. Он подошел ближе, тени исчезли. Тогда он не спеша направился к гигантской по человеческим меркам воронке в теле материкового щита марсианской Эллады. Воронка эта около 2 километров в диаметре и глубиной в 0,5 километра не была порождением взрыва. Когда-то ее накрывал золотистый купол, скрывавший под собой технический комплекс полигона, все его службы, склады и лаборатории. В ядерном огне испарился не только купол, но и вся его начинка, и воронка теперь была залита лишь черной тушью тени. Бока ее кое-где посверкивали холодными бликами расплавленной породы. Диего обошел скособоченный купол энергостанции, стоявший на краю воронки, поднес глазам 20-кратный бинокль. «Видно плохо. Тень», — сказал он через минуту. «Но вход в тоннель не завален. Попробую спуститься». В центре воронки начиналась шахта, уходившая некогда к командному пункту полигона и его вычислительному центру. Шахта была неглубокой, всего 40 метров, но у людей все же таилась надежда, вдруг помещения центра уцелели, и люди там живы. Диего понаблюдал за воронкой еще несколько минут и со вздохом опустил бинокль. Сверхоборотень исчез. Или он действительно взорвался, или каким-то образом вырвался из плена, взорвав полигон. Не мог же он спрятаться в жерле шахты. Хотя, кто знает, на что он способен. Может, он так уплотняет свое тело, что становится в сотни раз меньше. Ну и в этом случае он был бы доступен человеку. Гравитационные детекторы сразу засекли бы концентрацию массы. А на сегодня таких концентраций известно 2. Купол энергостанции и шахта в центре воронки. По всей вероятности, шахта завалена не успевшими испариться обломками громадного здания, но не исключено, что сверхоборотень нашел себе убежище там. Диего включил антиграф и на малой скорости облетел купол для очистки совести. Ни одного отверстия, никаких следов люков и дверей на его гладких до зеркальности боках, конечно, не было. Здесь в течение 2 минут бушевал небывалый костер звездных температур. Купол оплыл и прогнулся. Ни одно живое существо внутри него выжить не могло. Но сам он сохранился. Неужто материал корпуса выдерживает миллионы градусов? «Странно», — сказал Диего, стоя на куполе. «Энергостанция тоже должна была взорваться. У нее была собственная силовая защита», — донесся голос одного из технических экспертов. В голос Диего вслушивались десятки человек, и отвечать на его вопросы мог любой из них. «И все же здесь какая-то неувязка», — упорно подумал Вирт. «Параметры силовой защиты энергостанции я изучил хорошо. Она могла защитить реактор только от обычного взрыва, не ядерного. От того, что здесь произошло, она не спасла бы, но купол-то стоит». Диего в раздумье смотрел, как сверкает голубой глазурью 20-метровый купол, как наливается розовым сиянием баллон протонного сигнализатора, как искрится и играет блестками уходящая вдаль стеклянная поверхность плато, сглаженная взрывом, покрытая сетью белых трещин на пологих буграх. Вслушивался в тишину, подчеркиваемую долгой нотой радиометра. Ничто не нарушало мертвого спокойствия полигона, ни одно движение, ни один внешний звук. Даже далекие голоса людей, пославших его на разведку, умолкли. Советовать в данной ситуации было нечего. «Пошел», — сказал, наконец, Диего сам себе, подпрыгнув в воздух. Над центром воронки, все еще скрытой в тени, он завис на некоторое время. Гигантская 2-километровая чаша, древний метеоритный кратер с дырой в центре, показалась ему вдруг жерлом орудия, готового к выстрелу. Он подавил в себе желание окликнуть Торренса и выключил фонарь. Кратер наполнился бликующим сиянием, из-за которого рассмотреть шахту было невозможно. «Осторожнее», — напомнил о себе плохо слышимый руководитель погранслужбы, — «зря не рискуй. Мы получили информацию от следящих станций и постов службы пространства. Сверхоборотень не мог уйти с Марса, и если он не испарился вместе с нашей техникой...» «В общем, понимаешь, о чем речь?» «Понимаю», — рассеянно ответил Диего, примериваясь, как будет спускаться в отверстие шахты. «Фон вполне сносный, около 300 рентген, спускаюсь в тоннель. На всякий случай я подниму Когг. По твоему вызову он прибудет к тебе через 3-4 минуты. Хорошо, хорошо. Все? Помни о сигнализаторе и о том, что жертв уже предостаточно, не лезь на рожон». Голос Торренса постепенно затих, поглощенный шумами помех. Диего начал падать в воронку, окунаясь в ее чернильную липкую тень. В 10-метровом виоме, отражавшем часть полигона с куполом энергостанции и гигантской воронкой, было видно, как серебристая искра, замершая ненадолго над воронкой, вдруг начала падать вниз и исчезла из поля зрения. «Дайте увеличение», — попросил Торренс. Воронка стремительно понеслась на людей, разрослась, уходя краями за пределы виома, но тень в глубине чаши была столь густой, что человеческий взор проникнуть в нее был бессилен. Оператор слегка подрегулировал изображение, и теперь стал виден осклизлый купол с наростом вокруг воронки и сам кратер, залитый тенью, материальный, как черная смола. «И все же я не верю, что сверхоборотень уничтожил себя», — сказал Сергеенко, продолжая разговор. «Этот ничем не спровоцированный взрыв — всего лишь демонстрация неповиновения». «Тогда где он сам?» — морщись заметил Торренс. «Прячется в кратере. А это возможно?» «Кто может сказать, что нет?» «Кое-какие свойства оборотня мы узнали, но сколько их осталось невыясненными. Остаются неизвестными происхождение оборотня, его энергетические возможности, информационные запасы, способы трансформации собственного тела. Что там перечислять? Не хватит времени. Единственное, чего мы добились, — установили причину охоты на людей. Интеллектуальный паразит», — усмехнувшись, сказал Нагорин, так же, как и Торренс, не отрывающий взгляда от зева кратера, в котором скрылся Диего Вирт. «Признаюсь, это качество сверхоборотня мне сильно не по душе. Верить в подобное трудно. Еще бы», — сказал Торренс, отмечая время, — «мгновенное считывание информации, запасенной мозгом, даже наследственной, эдакий утонченный каннибализм. Хотя, кстати, пандологи давно ищут способы записи нужных сведений непосредственно в мозг человека, способы так называемого рапид-обучения. Для них оборотень — сверхнаходка». «Над чем работали ученые на полигоне до взрыва?» — спросил Пенигин, назначенный руководителем реализации мер, принимаемых управлением аварийно-спасательной службы после катастрофы. Сергеенко пожал плечами. «Анализом физических, химических, биологических и прочих свойств. Хотя, — вспомнил он, — Талгревен за день до взрыва говорил, что они собираются проникнуть в оборотня для спасения проглоченных им ранее людей». «Верно», — поддержал коллегу Нагорин. «Незадолго до случившегося на полигон прибыла техника для просвечивания тела оборотня. И в разговоре Талгревен коснулся этой темы. А как вел себя сверхоборотень? Как глыба мертвого металла, совершенно ни на что не реагировал, не верила, что внутри него кто-то есть, что он может двигаться, трансформироваться и так далее. Серые о себе тоже не напоминали. Одни только приборы и отмечали происходящие внутри оборотня процессы». «Какие же?» «Какие именно, не скажу, подбирая слова», — сказал Сергеенко, «но в результате изменялись потенциалы излучаемых им полей, медленно уменьшалась плотность одних объемов тела и увеличивалась другая, ну и тому подобное». «Виктор», — окликнул Пенегин, — «ты сверху там ничего не видишь?» «Все тоже», — пробился голос командира крейсера, зависшего над полигоном на высоте 100 километров, «даже при максимальном увеличении. Не волнуйся, десантники у меня в готовности. Успеем, если что». «Успеем», — проворчал Пенегин. «Вот что, прощупай-ка ты всю панораму локаторами на гравиплотность для страховки. Сейчас сделаем». Пенегин отвернулся от Виома и прошелся по залу. Медленно текло время. Диего Вирт не показывался. Огромная плешь полигона лежала перед людьми мертвой пустыни, ни одно движение не нарушало ее пугающего спокойствия. Зуммер прямого канала связи с правительством Земли заставил многих в зале вздрогнуть. Стоявший у пульта селектора Торренс тронул сенсор, и напротив него возник сидящий в кресле Банглин. «Ну что?» — быстро спросил он, вперив взгляд в руководителя погранслужбы. «Пока никаких результатов», — сообщил Торренс, кашлянув. «Визуальные наблюдения мало что дают, а более действенные меры только начинают приниматься». Банглин нахмурился. «Это вы говорите через 2 суток после взрыва?» «Двое суток в месте взрыва радиация была такой, что не помогла никакая защита. После дезактивации уровень радиации понизился, и мы отправили к шахте разведчика». «Сверхоборотень?» «Возможно, прячется в шахте». «Плохо», — после некоторого раздумья сказал Банглин. «Прошу вас докладывать в президиум совета обо всем существенном. Через 3 дня состоится заседание ВКС, на которое вынесен вопрос о сверхоборотне. Вы будете готовы дать нам информацию?» Торренс покосился на делавшего ему какие-то знаки Пенегина и проговорил: «Сделаем все от нас зависящее». Банглин снова нахмурился, и связь прекратилась. «Я же тебе сигнализировал», — с сожалением сказал Пенегин. «Он не любит неточных и туманных формулировок. Как будто я его меньше знаю». Через силу усмехнулся Торренс. Не мог же я ответить «да», будучи уверенным в обратном. Внезапно вспыхнул Виом связи с крейсером, и перед людьми в зале появился встревоженный борт-инженер корабля. «Зондирование на гравиплотность показывает, что в кратере происходит перераспределение масс. Принимайте картинку. Сделано на волне 0,2 в течение 3 минут. Продолжаем наблюдение». Второй Виом воспроизвел объемную схему поверхности полигона. На голубой плоскости розовая полусфера, купол энергостанции и желтая воронка — кратер. Цвет воронки изменялся со временем, по ее стенам ползли алые пятна. К тому же стало заметно, что купол энергостанции и кратер связаны нитью пульсирующего багрового свечения. «Оборотень», — побледнел Нагорин, — «вне всяких сомнений». «Но где?» — яростно спросил Пенегин. «Купол или кратер?» «Оригинальная маскировка», — произнес Торренс. «Мне кажется, что оборотень в кратере, вернее, сам кратер». «Да, сверхоборотень не так прост, хотя я, кажется, и в самом деле начинаю относиться к нему как к живому существу». «Это неважно», — пробормотал Сергеенко. «Пусть оборотень управляет экипажем, что это меняет? Почему раньше не догадались пройтись гравилокатором по полигону?» «В том-то и дело, что обшарили полигон на всех мыслимых диапазонах волн», — Пенегин гневно раздул ноздри. «Надо вернуть Диего, срочно. Виктор! Десантному когу старт. Прикрой его полем. Внимание водителям силовых установок. Полная отдача на отражение». Шли минуты. Ничего не менялось над полигоном, только медленно опускалась в разверстую пасть кратера золотая капля десантного когга.